Аплодисменты еще усилились, особенно после того, как Муся грациозным жестом протянула Сергею Сергеевичу цветы. В зале долго не смолкали рукоплескания. На сцене шутливо аплодировал как бы самому себе Никонов. «Кременецкая!» — вдруг яростно заорал он, изображая галерку. Кто-то в зале со смехом подхватил это восклицание. «Браво, Никонов! Бис!» — ревел взвинченный своей игрой и успехом Григорий Иванович. Клервиль подошел к самой рампе, восторженно аплодируя Мусе. «Это, верно, от него тот большой букет», — сказала вполголоса дама, сидевшая между Витей и Глафирой Генриховной. «Что ж, англо-русское сближение теперь в моде», — ответила с улыбкой Глафира Генриховна. «Вот и спектакль пригодился». «Браки заключаются на небесах. Семен Сидорович поможет небесам». Витя, как раз с поклоном и извинениями, надвигавшийся на дам, он тоже стремился к рампе, слышал этот разговор, который показался ему чрезвычайно неприятным. Он оборвал извинения и быстро отошел. Глафира Генриховна впоследствии так и не могла понять, почему Витя, до того столь милый и предупредительный, стал с нею вдруг нелюбезен, смотрел на нее почти с ненавистью и еле отвечал на ее вопросы. Глава пятая. Никто не мог бы назвать неудачником Яценко. Он имел заслуженную репутацию умного, образованного, прекрасного человека. Был счастлив в семейной жизни, нежно любил жену и сына. Его служебная карьера, не будучи особенно блестящей, была достаточно успешной и быстрой. Однако при всем ровном характере Николая Петровича у него бывали дни, когда его жизнь представлялась ему ненужной, разбитой и бессмысленной. В такие дни Яценко, по возможности, избегал встреч с людьми, запирался у себя в кабинете и читал с некоторым ожесточением философские книги. Николай Петрович понимал язык философских книг, и чтение это доставляло ему удовлетворение – но преимущественно как своего рода умственная гимнастика, как экзамен по развитию, который он всегда с честью выдерживал. Душевного успокоения эти книги ему не давали. Слишком трудно было перекинуть в его жизнь простой и короткий мост от ученых слов и отвлеченных мыслей. Наступала усталость. Яценко откладывал философские книги и раскрывал смерть Ивана Ильича, которая волновала его неизмеримо больше. С Толстым у Николая Петровича был старый счет. Он думал, что другого такого писателя никогда не было и не будет. В творениях Толстого видел подлинную книгу жизни, где на все, что может случиться в мире с человеком, дан не ответ, конечно, но настоящий единственный отклик. Николай Петрович был еще молодым судебным деятелем, когда появилось воскресенье. Любя свое дело, гордясь судом, он болезненно принял этот роман почти как личное оскорбление. Юридические ошибки, найденные им у Толстого, даже чуть-чуть его утешили, точно свидетельствуя, что не все правда в воскресенье. Именно отсюда и началась глухая внутренняя борьба Николая Петровича с Толстым. Однако со смертью Ивана Ильича и бороться было невозможно. Яценко понимал, что уж в этой книге все правда, самая ужасная, последняя правда, на которую никто ничего ответить не может, как не может ответить и сам автор. Правда других книг Толстого была менее обязательной и общей. С Николаем Петровичем могло и не случиться то, что случалось с Болконским, Левиным, Нехлюдовым, Безуховым. Но от участи Ивана Ильича уйти было некуда, и Яценко иногда недоумевал, зачем, собственно, написан этот страшный рассказ. Самый тон, зловеще-шутливый, почти издевательский тон книги, особенно срединных глав, в которых Толстой, как убийца, подкрадывается к Ивану Ильичу, по мнению Яценко, свидетельствовал о полном отсутствии ответа. Николай Петрович